773. Датский живописец. Мастер многофигурных жанровых композиций, воссоздающих сценки из народной жизни. Иллюстрировал произведения Хольберга, а также Дон Кихота, Сервантеса. Поездки в Даларн в 1850 и в 1851 годах дали ему материал для полотен, посвященных жизни простого люда Швеции. Прошло 12 лет, прежде чем Андерсон снова выпустил большую книгу путевых заметок, четвертую по счету, которая вышла в 1863 году и получила название «В Испании». В сознании жителей Севера Испанию в то время окружал определенный романтический ореол, а кроме того, в этой стране Андерсон еще ни разу не бывал. Последний был для него достаточной причиной, чтобы избрать ее целью своего путешествия. Он давно уже мечтал попасть туда, но удалось это только в 1862 году. Поездка получилась длительной, с начала сентября и до конца года. Зато он проехал или проплыл вдоль всего Средиземноморского побережья, от Пиренеев до Гибралтара, предпринял вылазку в Танжер, он считал, что это было самое интересное из всего путешествия. Потом увидел Кадис, Севилью, Кордову, Мадрид и Толедо, а оттуда путь лежал к французскому побережью Бискайского залива. Он изъездил Испанию вдоль и поперек, и даже краешком глаза повидал Северную Африку. Он испытал летнюю жару Андалузии в ноябре, снег и собачий холод в Мадриде в декабре, а к Новому году достиг Байонны, где было по-весеннему тепло. «Странно ехать в северном направлении от холода к теплу», — рассуждал он. Это выдающееся путешествие еще раз доказало, какой выносливостью обладал писатель, когда его охватывала жажда приключений. Утомительная езда в более чем неудобных дилижансах, страдания от морской болезни, бессонные ночные переезды — ничто его не пугало. Когда во время пребывания в Барселоне случился ливень с катастрофическим наводнением, он непременно хотел выйти на улицу посмотреть на него, хотя рисковал жизнью. Его любопытство не подчинялось управлению. Как всегда, больше всего его интересовали по дороге пестрые картины, вереницы, проходившие перед его острым взором, и все неожиданные ситуации, которые предлагает путешествие по чужой стране. Иссушенный жарой и солнцем пейзаж с разбросанными роскошными плодородными оазисами, грандиозные, трагически разрушенные памятники времен величия мавров и испанских королей, отвратительные, но живописные бои быков, полный народу красочный сумбур улиц, темноволосые испанцы в чужестранной одежде и с горящими глазами. В Копенгагене с недовольством обсуждался интерес писателя к черноглазым испанским девушкам, ведь он был человек немолодой. Книга «В Испании» была написана очень быстро, но он крайне тщательно разрабатывал детали. Рукопись представляет собой неразбериху поправок, а потом он правил корректуры. И все же он не был до конца доволен. Возможно, он подозревал о недостатках, но у него уже не было сил и времени ими заняться. Один из них заключался в том, что его восприятие Испании было чисто внешним. Он отправился в путь, почти ничего не зная о сложной истории страны и не выучив хотя бы немного испанский язык. Поэтому то, что он видел, имело для него очень ограниченную историческую перспективу, и он не мог разговаривать с людьми, только смотрел на них. Его понимание страны и народа при таких обстоятельствах было не особенно глубоким, и неудивительно, что опыт путешествия не оставил следов в его творчестве. Испанцы, появляющиеся в пьесе «Когда испанцы были здесь», написанные 2 года спустя, представляют собой просто шаблоны. Другая слабость в том, что книге не хватает сосредоточенности. Путешествие было длинным, а впечатлений так много, что они переполняли его. Ему не хватало терпения отбирать их, и описание превратилось в поток наблюдений и объяснений, больших и малых, вперемешку, без разбора. Но писателю можно простить все небрежности ради одних только первых глав. Какая жизнерадостность, какой всепобеждающий юмор, какое изобилие неожиданных наблюдений.